Вы еще не до крови сражались, подвязаясь против греха, и забыли утешение, которое предлагается вам, как сынам. Сын мой, не пренебрегай наказание Господне и не унывай, когда Он обличает тебя. Ибо Господь, кого любит, того наказывает. Бьет же всякого сына, которого принимает. Вот до этого места. Это место начинается с того, что автор этого послания обращается и говорит, что вы, евреи, имеете вокруг себя большое облако свидетелей. Сегодня Бог обращается к нам, потому что Он есть Слово. И Он сказал о том, что Он всегда тот же. Он всегда современен во все времена и во всех народах. И Он сегодня хочет сказать нам, что мы с вами тоже имеем вокруг себя большое облако свидетелей. Кто же это такие свидетели? Чему они были свидетели? Я думаю, что если мы прочитаем внимательно 10 и особенно 11 главы этого же послания, мы увидим этих свидетелей, которые сейчас находятся как бы в облаке, которые прошли перед нами. Многих из них мы называем героями веры. Это прекрасный Авраам, это вождь израильского народа Моисей, это чудесный царь Давид, псалмопевец, это Иисус Навин и многие-многие другие, которые были свидетелями чудесам Божьим, величию Божьему, проявленному в их жизни и в жизни их народа. Сегодня Бог говорит и нам, что мы с вами тоже имеем облако свидетелей. Это те, кто прошел перед нами. И Бог говорит: поминайте наставников ваших и подражайте вере их. Сегодня Бог хочет нам дать 7 советов. В этом коротком отрывке находится 7 советов, чтобы достичь небес. Я думаю, здесь все собрались те люди, которые хотят достичь небес. Может быть, здесь кто-то есть, кто не хочет в небеса. Вы можете поднять руку. Есть такие? Я думаю, среди здравомыслящих людей на всей земле нет того человека, который бы сказал, что я не хочу в небеса. Хотя вы знаете, на одном евангелизационном служении я задал такой же вопрос, и поднялась одна рука человека, которому было приблизительно 60 лет, и он сказал: я хочу в ад. Вы можете себе это представить? У меня мурашки пробежали по коже. И этот человек сказал серьезно, с улыбкой на лице. Вы знаете, я ему ответил, что спасибо, что вы сказали честно, но с большим сожалением я могу сказать, что вы туда идете. А другое, что я могу вам сказать, что если бы на секунду, хотя бы на секунду, Бог показал вам ад, вы бы сейчас бы стояли на коленях и сказали: Господи, прости, и сделай все возможное и невозможное, чтобы я туда не попал. Мы находимся на пути с вами. Мы идем в небеса. И Бог дает совет нам. Первый совет. Когда вы проходите это поприще, которым отмерил сам Бог, кому-то 20 лет, 16, 30, 40. И недавно перед отъездом сюда я заезжал к нашей сестре, которой 102 года. И вместе с ней молился. Она в здравом рассудке. Она молилась вместе с нами, с молодежью. Мы ее посетили. С 47 года она крестьянка. 60 лет она следует за Господом. И почему-то Бог отмерил ей уже 102 года. Бог говорит: вы проходите это поприще, эту дорогу, длиною в жизнь. Она сложная, она трудная. Поэтому не берите в эту дорогу что-то ненужное. Не берите, оно вам не пригодится, оно вам не надо. И вот первый совет, который он дает, говорит: сбросьте с себя всякое бремя, всякое, любое бремя и запинающий вас грех. Что такое бремя? Да это тяжести. Какие тяжести? Да грехи наши. И вот Бог говорит: все грехи сбросьте с себя. Если просто говорить: покайтесь, станьте на колени и попросите прощения за вашу жизнь, и я очищу вас, омою кровью своей, дам новые одежды, и будете следовать в небеса, куда я ушел. Жизнь Иисуса Христа была все время вверх, заметьте, до Голгофы, а потом к Богу. И Его желание, чтобы наша жизнь была все время вверх. Пускай по дороге тоже горе, страдания и слез, Виа Долороса, но все-таки вверх. И Бог говорит, что когда вы идете вверх, не берите тяжести. Скажите, легко с тяжестями идти вверх? Да просто так вверх трудно идти. И Иисусу было трудно идти. И Симон Киренеянин помогал ему нести крест, который Иисус одолжил у Варавы. У него даже креста своего не было. И Бог говорит дальше. Если вы сбросили это, Бог говорит, и запинающий грех оставьте. Он вам не нужен. Что такое запинающий грех? Бывает, мы покаялись, мы приняли Иисуса Христа в сердце свое, но оставили что-то в этом сердце, самое сокровенное, в уголке этого сердца. Может быть, это компьютер для молодежи, я не знаю. Может быть, это сигарета на какое-то время. Может быть, это бокал пива, я не знаю. Но что-то сокровенное, бывает, мы оставляем в своем сердце. Оно не нужно абсолютно для Бога. Бог есть свет. Если вы не можете проверить, это нужно вам или нет, вы можете его проверить очень просто. Бог есть свет. Если вы можете выйти сюда и пред лицом всей церкви сказать то, что вы делаете, вот это будет свет. Очень просто проверить. Если вы можете выйти сюда и сказать это, открыто, перед всеми, это свет. Бог был свет. Он жил на виду у всех. Он говорил все. Он показывал все. Он делал все. И все было светом. Дай Бог, чтобы в нашей жизни был свет. Постоянный свет, который излучает Христос в нас, живущий. Бог говорит, оставьте этот запинающий грех. Он не нужен, он мешает вам. Он говорит о том, что бывает так, что мы пришли в церковь, мы сбросили бремя, мы покаялись, но оставили что-то сокровенное для себя. Мы еще находимся на последнем ряду, а кто-то уже стоит здесь за кафедрой и проповедует. И о таких людях Бог сказал, по возрасту вам надлежало быть уже учителями, а вас еще нужно молоком кормить. Вот что делает запинающий грех. Мы тратим усилия, мы тратим время, мы падаем, спотыкаемся. А кто-то уходит вперед. Дай Бог, чтобы мы шли вперед ровно, не спотыкаясь. Для этого нужно оставить и запинающий грех. Мы находимся в дороге. Бог говорит здесь, проходя через поприще, называя это поприщем, и предоставляет каждому свое поприще. Он говорит о том, что в дорогу возьмите самое сокровенное. Второй совет он говорит, возьмите самое сокровенное. Вот это не нужно вам, отбросьте. А возьмите самое нужное, самое ценное. И второй совет он дает здесь, возьмите с собой, говорит, терпение. Оно вам пригодится в дороге. Очень пригодится. Даже люди, не знающие Бога, говорят такую пословицу. У меня на родине, думаю, вы ее слышали. Они говорят, Бог терпел и нам велел. Может быть, они не осознают, но они говорят библейский текст, который говорит, что Бог претерпел до смерти и смерти крестной. То есть до конца, до самого конца. И не начало спасает, а конец. Бог говорит, возьмите терпение. И если у нас заканчивается терпение, Бог говорит, просите, и дано вам будет. Просите долго терпение. Оно у него есть. Вот мы идем по жизни. Мы идем через это поприще, которое отмерил каждому Бог. Вы знаете, так получилось в моей жизни, что Бог даровал мне попасть в Америку. Далеко, даже отсюда далеко. И в первый день, когда я приехал в Америку, я попал, знаете, куда? Не в церковь. Служения не было. На кладбище. И я ходил по этому кладбищу, оно не такое, как у нас. У нас есть могилы и загороженные, не знаю от кого, но не загорожены. А там стояли маленькие обелиски. И там было фотографии написано. Мне запомнилась особенно одна молитва, одна могила. Там была похоронена молодая девушка. Она родилась в 1980 году, а умерла 29 августа 2000 года. Я узнал об этой молодой девушке, что незадолго до смерти она вышла замуж. Она была христианинкой, она была счастливым человеком. Незадолго до смерти она родила маленькую дочь. И так не успела ее покормить грудью, потому что заболела раком груди. И умерла. И ушла в 20 лет. Хорошо, что в вечность. Хорошо, что к Богу. Куда уходят наши дети? Где они сейчас? Куда они уйдут? Дай Бог вечность Богу. Я запомнил эту могилу, потому что я думал, что в 2000 году, 29 августа, я праздновал свой день рождения. Я сидел за праздничным столом со своими друзьями. Мы молились, мы славили Бога. А на другом конце земли хоронили молодую девушку. Она прошла свое поприще. Она претерпела и до конца. Бог говорит, когда мы идем по этой земле длиною в жизнь, Он говорит, когда вы идете, дает третий совет. Смотрите на меня. Здесь написано, взирая на начальника и совершителя веры. Взирая на начальника и совершителя веры. Бог хочет, чтобы мы смотрели только на Него и больше ни на кого. Поймите меня правильно. Какой бы ранг, какое бы служение, каким бы великим ни был человек, ему свойственно ошибаться. Свойственно, потому что он человек. Я тоже ошибаюсь. Не хочу, но ошибаюсь. И Бог говорит, смотрите ни на кого. Смотрите только на Меня. В моей родной церкви я не раз слышал, когда приходили другие люди и говорили: «Я в эту церковь больше не приду». Почему? Потому что там туда ходит Маша. Она такая, я знаю ее по прошлой жизни. Если она сюда ходит, мне здесь не место. Я слышал, другие говорили то же самое о мужчинах. Почему? Потому что смотрели на человека, а не на Бога. Придя в христианство, можно создать самому себе тоже идола, в лице даже служителя, пускай даже самого хорошего. Но Бог здесь, в Писании, в книге своей, святой, чистой, зеркальной, говорит: смотрите только на меня. На кого? На начальника. И слово «начальник» здесь стоит в понимании «главнокомандующий», беспрекословное подчинение, не подлежащее обсуждению. Я думаю, братья меня лучше поймут, когда вспомнят свою армейскую жизнь, и когда приезжал к нам чин высокого ранга, когда нас строили на плацу, и мы стояли, и он шел мимо, под звуки марша, мы смотрели только на него. Так или нет? Попробуй, посмотри мимо. Два наряда вне очереди. Три наряда вне очереди. Вот точно так же говорит Бог, только на меня. Почему? Я совершитель веры. Я за вас пострадал. Никто другой. Я был распят там, на Голгофе. Я забрал все грехи. Все ваши грехи я забрал. Никто другой. Смотрите на меня. Вы помните, когда Иисус Христос отправил своих учеников по Галилейскому морю, Генесарецкому озеру, и так говорит Писание, и пошел по волнам, догоняя своих учеников. Они увидели его сначала, испугались. А потом Петр сказал ему: «Иисус, я хочу тоже идти по воде». Иисус ответил: «Какая проблема? Пожалуйста, иди». И он пошел. Он пошел. Пока смотрел на Иисуса, он шел. Но только он стал смотреть по сторонам и увидел, какой ветер, какие волны, что стало происходить с ним. Он стал утопать в этих волнах. Вот точно так же и мы. Если мы теряем Иисуса Христа в жизни своей, если мы перестаем Его видеть, мы начинаем утопать в суете этого мира. А Бог всегда рядом. Он подошел к Петру и, написано, поддержал его. Не вынул, а поддержал. Почему? Потому что Бог хочет, чтобы мы сами тоже прилагали усилия. Написано: «Царство Божье силой берется». Нам надо тоже прилагать усилия, чтобы дойти к небесам. Следующий совет, который дает здесь Бог, Он говорит: когда вы идете по жизни, смотрите на меня, размышляйте обо мне, думайте обо мне. И здесь написано: помыслите. И слово «помыслите» стоит в постоянном действии. То есть постоянно думайте обо мне. И далее написано: помыслите о претерпевшем такое над собой поругание от грешников. Часто люди думают, что грешники – это те далекие евреи, которые распяли Христа. Вот они и вот плохие. Да. Это было 2000 лет назад тогда. А я тут ни при чем. Однажды одна женщина зашла в мой молитвенный дом, где я был. Она зашла, посмотрела, выходила и говорила: «О, какая здесь красота! Какая здесь красота! Как здесь красиво!» Я говорю: «Вы христианка, вы редко бываете, видимо, здесь». Она говорит: «Да, я христианка». Я говорю: «Вы покаялись?» Она говорит: «Что-что?» Я говорю: «Вы покаялись перед Богом». Она говорит: «А в чем мне каяться? Я никого не убила. Я никогда ничего не украла». Я говорю: «А вы что-нибудь думали о своем муже плохое?» Она говорит: «О-о-о». Я говорю: «А с соседкой иногда говорили что-то плохое?» «О, а где вы работали?» «В школе». «У вас все хорошие ученики были?» «У, и все они хорошо учились?» «О, и все хорошо вас слушали?» «У, и вы все им хорошо говорили?» «Ни одного слова плохого?» «Нет, было, было». Я говорю: «Да так за это только нужно каяться». Бог говорит: «Помыслите, думайте обо мне». И заметьте, почему там написано, чтобы мы думали о нем. Чтобы нам с вами не изнемочь и не ослабеть душами нашими в пути. Нам порой кажется, что нам хуже всех. Нам порой кажется, что я такое переживаю, как никто другой в этом мире. Нам порой кажется, что никто так не страдал, как я. Но в это время подумайте о Боге, чтобы вам, мне, не изнемочь и не ослабеть душами нашими. Заметьте, не телами. Тело наше из праха создано. Туда оно и вернется. Но Бог говорит, чтобы мы не ослабели душами, бесценными для Бога, вечными. Вот что ценно для Бога. Когда мы следуем дальше за Христом, когда мы идем, видим Его, не теряем из вида, когда мы думаем постоянно о Нем, кто Он для нас и что Он для нас сделал, Он говорит нам в этой дороге: сражайтесь против греха. Здесь написано так, что вы еще не до крови сражались, подвязаясь против греха. Желание Бога, чтобы мы до крови, то есть до конца, сражались против греха. Однажды молился один пастырь, говоря: «Господи, помоги, чтобы у меня было такое отвращение от греха, которое было у тебя». Я думаю, неплохая молитва. Дай Бог, чтобы у нас было отвращение от греха. Отворачиваться, убегать от греха, так как это делал Христос. Он даже не прикасался к этому всему грязному. Он чувствовал это на расстоянии. Однажды я видел сражение, соревнование банковских работников. Они соревновались в разных ситуациях. Им дали вот такую пачку каждому денег, и они вот так вот их разложили между пальцами, и вот так вот считали. И каждый из них потратил примерно 3-4 секунды, посчитал и положил, и говорил: 5432 купюры. Потом эти все деньги ложили в автомат, автомат считал секунд 10-15 и выдавал ту же самую цифру. Потом им давали точно такую же пачку денег, ставили перед ними и говорили, что там находится несколько фальшивых купюр, и им нужно было обнаружить их. Они стояли, пальцами перебирали и автоматически вот так вот выбрасывали купюры. Потом ставили в автомат, проверяли, все остальные были действительно настоящими купюрами. Вы знаете, я себе думал, как же они автоматически вот так вот прям выбрасывали купюры? Как вы думаете, почему они так выбрасывали купюры? Практически автоматически, сразу. Фальшивые. Они их сильно изучали. Нет. Они очень хорошо знали оригинал. Если мы будем хорошо знать оригинал, фальшивку мы будем сразу выбрасывать, даже не думая, что это. Оно нам не надо. Один парень подошел ко мне и задал музыкальный такой вопрос. Говорит: есть музыка, которую написали разные авторы. И вот если я не знаю, какой автор написал, потому что музыка есть от Бога и от той силы, третьего не дано, она или то делает, или то, и рождается или от того отца. И он мне спросил, говорит: а если я слушаю музыку и не знаю, от кого она родилась? Вот просто музыку, там слов нет, просто музыка. Я говорю: лучше не слушай. Он говорит: ну я же не знаю, кто ее написал. И она на меня, в принципе, никакого действия не производит. Я говорю: лучше не слушай. Тем более, если не знаешь. Лучше не слушай. Говорит: нет, ну, в принципе-то есть нормальная музыка. И он начал меня уговаривать, чтобы я сказал ему, что слушай. Я сказал: Андрюша, дорогой, знаешь, наш разговор складывается таким образом, что ты хочешь спросить у меня, насколько я могу залезть в грязь и при этом остаться христианином. Вот ты задаешь такой вопрос. Ты хочешь залезть в грязь? Лезь, лезь. Я оттуда вылез. Ты хочешь залезть? Залезь. Залезь. Но мой тебе совет: лучше не суйся, потому что можешь оказаться на глубине 1 километр. Выберешься оттуда, я не знаю. Бог помог выбраться, слава Ему. Бог говорит: все позволительно, но не все полезно. Не все назидает нас. И желание Бога, чтобы мы вкушали только то, что назидает нас, что созидает тело Христово, что кормит нас, и мы становимся лучше. Бог говорит, чтобы мы сражались. Чтобы мы сражались. И Он называет нас воинами Христовыми. Он говорит о оружии, которое Он дал нам против сражения этого. И оно тяжелое, трудное. И Бог сражался. У Него была легкая жизнь? Нет. У Него был легкий путь? Нет. И в Римлянам написано, что нам с вами даровано, нам даровано страдать за Христа. То есть подарок нам дал Христос. Страдать за Него. И самые благословенные мужи Божьи умерли не своей смертью, не естественной смертью. Апостолы, почитайте о них. А самое большое сражение у нас – это с самим собой. Плоть желает противного духу, а дух желает противного плоти. И вот мы, когда посражались, мы пришли в дом молитвы помолиться, пободрствовали. Кто-то не досражался, не пришел, но надо за него молиться. Бог говорит о том, что когда вы идете в небеса, вы должны сражаться против греха до крови, до конца. И в этом сражении вы можете пораниться, вы можете понести урон. И 6-й совет, который он здесь дает, он говорит: не забывайте, что есть утешитель, и он рядом, и он может утешить вас, если вам плохо. Когда Бог уходил в небеса, многие люди не понимали, почему он это делает. Им было хорошо с ним, с Богом плохо. Нет, хорошо. Но он говорил: вы не понимаете, лучше мне уйти. А я вам пришлю Духа Святого, Утешителя, который все напомнит, что я сказал. Поможет вам молиться, поможет следовать за мной. Если вам будет плохо, Он всегда будет утешать вас на любом месте. В нашей жизни бывает так, что когда нам плохо, мы в первую очередь обращаемся не к Богу. Почему-то не к Богу, к людям, к друзьям. Это плохо? Да неплохо. Но Бог говорит, я рядом, я могу помочь. Не так давно, в сентябре месяце, умер мой друг, бывший студент нашего колледжа. Он умер 24 года. 24 года. 3 года он прожил с женой, Светланой. И мы дружили вместе с ними, семьями. Он ушел из жизни, заболел раком. Последние 3-3 суток, когда он умирал, он попросил свою жену, чтобы она пела ему песни о небесах. И она пела эти песни. Он умирал тяжело, болезненно. Она говорила о том, что многие песни она не знала, но за эти 3 суток она выучила их все наизусть. Когда он уже умирал, она привела ему детей. У них было 3. 2 мальчика, 2 года. По 2 года. Близнецы. И девочка 6 месяцев. Почему таким молодым? Почему только женился? Почему только бы казалось растить сыновей и дочь? Только бы создавать нормальную семью? Только служить в церкви диаконом, потом пастырем, служителей и так не хватает. Господи, почему? Вы знаете, я ехал на эти похороны с своей женой и не знал, что я скажу этой Светлане. Какие я слова найду, чтобы ободрить ее? Не знал. Вы знаете, когда я приехал туда, было удивительно. Не я ее ободрял, а она меня. И когда я осознал то, что вот здесь написано, глубже осознал то, что написал Бог. Он написал всем, и мне тоже. Я читал много раз этот стих, но так до конца не понимал. А вот в это время понял. Он написал, что он Бог сирот и вдов. Слышите? Он так написал. Он не просто так написал, а он написал правду. И когда я приехал, я увидел это наяву. Она ободряла меня своим поведением, своим спокойствием, своим миром, который ей дал сам Бог. Братья и сестры, закройте двери. Зайдите в комнату, помолитесь, попросите Бога. Он так утешит, как ни один человек на земле. Потому что Он Бог, сирот и вдов. Он любящий Отец. Он говорит нам сегодня, чтобы вам достичь небес. Не только, когда вы терпите урон, помните, что Бог вам, с вами рядом, Дух Святой. Он говорит нам сегодня, что когда мы идем в небеса по этой дороге, Он может нас наказывать, как Отец Небесный. Он имеет на это полное право. Но его наказание только с одной целью. Он наказывает только потому, здесь в 11 стихе ответ. Здесь написано так в 11 стихе. «Всякое наказание в настоящее время кажется не радостью, а печалью, но после, наученным через него, доставляет мирный плод праведности». И вот желание нашего Бога, чтобы вся наша жизнь – это были плоды праведности. Желание нашего Бога, чтобы мы достигли этих небес. И сегодня Он говорит к нам, дает 7 советов, не так много. И первый совет Он дает тем, кто еще не примирился с Богом, кто, может быть, находится здесь. Он говорит вам сегодня, как Отец, Он говорит, сбросьте с себя это иго. Если не можете, скажите мне, я это сделаю. Скажите эти спасительные слова, Господи, прости. Он говорит сегодня нам, следующим за Христом, что нам нужно в дорогу взять терпение, чтобы достичь этих небес. Он говорит сегодня нам, чтобы мы в этой дороге шли и ни на кого не взирали, кроме Христа. Он говорит сегодня нам, чтобы, идя по этой дороге, глядя на Иисуса Христа, на Его великий подвиг, мы думали о Нем. Он сегодня говорит нам, чтобы мы не только думали о Нем, но и в этой дороге сражались против греха. А самое большое сражение у нас с самими собой. Когда мы находимся в дороге, Он говорит, что если вы поранитесь, я вам дал Духа Святого, Утешителя. Он поможет вам пройти через эти все испытания. И Он говорит, я ваш Отец. Я могу вас воспитывать и наказывать. Почему? Да потому что люблю. В одной семье в канун Рождества было так заведено, что отец приходил и покупал подарки. И он ложил их под елочку обычно. И в канун Рождества все разворачивали свой подарочек и радовались вместе. Но вот однажды пришел отец в канун Рождества, ему не дали денег, он не получил зарплаты, он не купил эти подарки, как обычно. И придя домой под елочкой, он увидел какой-то конвертик, какую-то коробочку. Она была неправильной формы. Она была перевязана как-то некрасиво. Он понял, что это сделал сынишка, и позвал его. «Сынок, иди сюда. Что это за коробочка? Убери ее сейчас же. Ты что, не знаешь, что у нас нет денег? И папа ничего не купил. Убери!» И ушел. Он вернулся и увидел, что коробочка лежала на том же месте. Он более строже позвал своего сына и сказал: «Сынок, иди сюда. Я тебе говорил убрать коробочку. Ты почему это не сделал? Ты что, хочешь, чтобы папа тебя наказал? Последний раз тебе говорю. Убери». И ушел. Когда он в третий раз возвратился, коробочка лежала на том же месте. Он позвал сына, потянул его за ухо, ударил по голове и сказал: «Я тебе говорил убрать. Почему ты не убрал?» Сынок заплакал, посмотрел на своего отца и сказал: «Папа, я знаю, что у нас нет денег. Я знаю. Но я сложил в эту коробочку всю свою любовь, все свои поцелуи, чтоб ты в канун Рождества открыл ее. И вот эта моя любовь и мои поцелуи, они излились на тебя». Вы знаете, отец обнял своего сына, заплакал. Вы знаете, вот точно так же наш Отец Небесный, Он каждому из нас приготовил коробочку со своими благословениями. И сегодня Он говорит тем, особенно кто еще не знает Его: «Придите, Петр, Павел, София, приди. Я тебе дам эту коробочку с своими благословениями. Они для тебя. Открой их. Они изольются на тебя. Все мои поцелуи, вся моя любовь». Дай Бог, чтобы тот, кто сегодня пришел, получил эти благословения из пронзенных рук Господа. А мы давайте встанем, помолимся про славу нашего Господа в молитвах. Аминь. Я вышел и посмотрел на 8-тысячную армию баптистов, которая собралась в этом дворце спорта. И невольно вспомнил съезд КПСС. Может быть, потому что столько было людей. Но насколько же было приятнее и насколько же было отрадно петь во славу Господа. Если здесь есть еще та душа, которая не примирилась с Богом, с этой песней вы можете выйти перед лицо Божие и помолиться вместе с нами. Если у вас не хватит сил, вы можете после служения подойти к пастору церкви, поговорить с ними, помолиться. Он с удовольствием выслушает вас. Если вы хотите подойти ко мне, для вас я всегда свободен. В любое время дня и ночи. Спешите к Богу. Он вас любит и ждет. Научи меня милосердию, мой Господь, чтоб во всех скорбях с тихой кротостью и усердием я прославить мог Тебя, чтобы так же, как Ты в смирении, не ища для себя наград, мне отдать свою жизнь служенью ради истины и добра. Я душою, как птица, взлечу и на весь грешный мир прокричу, как Тебя я, мой Бог, люблю, жить с Тобою всегда хочу. Я душою, как птица, взлечу и в молитве Тебе прошепчу: Ты мне радость даешь и покой, хорошо мне, мой Бог, с Тобой. Сколько страждущих в мире вижу я, сколько льется горячих слез. Научи меня жить для ближнего, так как Ты на земле жил, Христос, чтобы мне, равнодушным зрителям, не смотреть на чужую боль, а любовью Твоей живительной образ Твой отражать собой. Я душою, как птица, взлечу